по Волжье и по всей стране, о росте числа разбойных партий, их действий, увеличении потока беглых, особенно в 1768 году, говорят правительственные акты сообщений губернаторов, например, казанского фон Бранта, нижегородского Квашнина, Самарина и других. Губернские и провинциальные канцелярии доносят сенат о нападениях на помещиков, старост, приказчиков, заводчиков. Так в Уфимской провинции воровские люди, приплывшие на лодках до 30 человек, напали на имение помещика Каблуцкого в селе Лавашном, избили его, взяли имущество и ушли. С ними бежали некоторые помещичи-крестьяне, нижнеломовские дворяне. В наказе для уложенной комиссии писали о ворах и разбойниках из крестьян, что они им великое злодеяние чинят пожогом, грабежом, денным разбоем и лишением нас жизни. То, о чем писали эти поволжские помещики, происходило повсюду. Тот же фон Брандт отметил в рапорте Сенату, что в разбойничьи шайки вступают многие беспаспортные беглые крестьяне, имевшиеся среди работных людей в казенных и партикулярных заводах и речных судов, а грабят и жгут эти разбойники тех, кто деньги имеет. Человек же, у кого их нет, тот бесстрашным остается. Когда нападают разбойники, то, продолжает фон Брандт, работные люди хозяев и приказчиков, которых громят разбойники, и всякую поклажу не будут охранять, а наоборот, присоединяются к напавшим или разбегаются во все стороны. Соседи же из крестьян спокойно смотрят, как горят дома помещиков, приказчиков и старост. Интересно, что в эти годы небывалого усиления действий разбойников в Европейской России, прежде всего в Поволжье, ничего подобного не происходит в Сибири. А ведь там немало было всякого рода варнаков и действительно уголовных преступников, уголовного сброда, деклассированных элементов, которых правительство, избавляя от них обе столицы и прочие места, высылало подальше на восток страны, в сибирскую глухомань. Конечно, и там отмечены случаи нападений, прежде всего, беглых каторжников на людей. Но они были, во-первых, не так многочисленны, во-вторых, и это главное, их действия носили, как правило, совсем другой характер, не социальный, а типично уголовный. В европейской же России, наоборот, при наличии акций типично уголовного типа, и таковых тоже было немало, в действиях многих отдельных разбойников и целых разбойничьих шаек отчетливо видна именно социальная, антифеодальная направленность. В разбойных отрядах участвовали не только крестьяне и дворовые, но и работные люди, солдаты, посадские, бурлаки. Вели борьбу они не только по Волге, но и по Каме, Оке, Суре. Нападали на господские имения и суда, на воинские команды, отбивали колодников, громили караваны купцов и заводчиков с товарами, железными и прочими изделиями с мануфактур, нападали на помещиков и заводчиков, купцов и чиновников, на капиталистых первостатейных крестьян. Отряд атамана Колпина, посадского человека из города Наровчата, в 1768 году разгромил более 30 дворянских имений в Симбирском уезде. Многих помещиков и помещиц, старост и приказчиков настигла карающая рука мстителей из колпинского отряда. Крайнее уныние охватило местных дворян. Те же чувства испытывали и их собратья из соседних мест – Сызрани, Самары. Сами разбойники, повстанцы, похвалялись. Пусть их ищут в городе Сызрани у воеводы, а то и в Самаре с воеводой повидаемся. Слова эти буквально повторяют слова и мысли Степана Разина, за 100 лет до них мечтавшего в Москве с боярами повидаться, то есть расплатиться с ними за все обиды и неправды. То же делали и его последователи 100 лет спустя после гибели удалого атамана-предводителя Второй крестьянской войны в России. Отряды разбойников были вооружены не только холодным оружием, тесаки, пики, копии и другое, но имели и ружья, пистолеты, а подчас и пушки. Отряд Колпина, например, применял в своих налетах 4 пушки. Новый подъем в действиях отрядов разбойников падает на начало 70-х годов. 10 мая 1771 года отряд из 30 человек –